После короткой череды солнечных жарких дней наступило хмурое ленинградское лето. Небо затянуло жемчужно-серыми тучами, такими тяжелыми, что порой они опускались до самой земли и обнимали дом пеленой тумана. Однажды вечером тучи сгустились почти до черноты, на несколько минут все замерло, а потом разразилась такая страшная гроза, что Ирина испугалась по-настоящему, прижала к себе детей, и они молча смотрели в окно, как в небе змеятся толстые молнии, похожие на корни. Молнии будто раскалывали небо пополам, такой сильный раздавался гром сразу вслед за ними. Ирина с Егором вздрагивали и втягивали головы в плечи. Зато Володя с Гортензией Андреевной сохраняли полное спокойствие. Володя на руках у матери смеялся, а Гортензия Андреевна невозмутимо вязала носок и рассказывала Егору, как интервал между вспышкой молнии и ударом грома иллюстрирует разницу между скоростью света и скоростью звука. Ночью гроза прошла, но до утра завывал сильный ветер, и Ирина понадеялась, что он нагонит хорошую погоду. Она ошиблась. Утром дождь лил стеной, с шумом падал на крышу и ручейком весело журчал в пожарную бочку на крыльце. Лужи на дорожке кипели, а на небе не видно было даже крошечного просвета. После завтрака Егор надел резиновые сапоги, куртку, взял черный мужской зонт Кирилла, с которым смотрелся как мультяшный гриб-поганка, и отправился играть к своему приятелю. А Ирина, сварив обед, вдруг поняла, что ей нечем заняться. Володя сидит в манежике с игрушками. Стирать большого смысла нет, потому что в такую погоду белье не высохнет, а будет только киснуть, и в саду под проливным дождем тоже не покопаешься. Ирина вздохнула. Как досадно. Выпала редкая возможность почитать, а читать нечего. Наташа ничего не смогла найти ей интересного. Гортензия Андреевна получила грозовой перевал и нырнула в него с головой, еще не зная, что хэппи-эндом там даже не пахнет. Она прошлась вдоль книжных полок. Все читано-перечитано. Прямо хоть носок вижу на перегонки с Гортензией. Ирина поднялась на второй этаж, в детскую комнату Кирилла. Там стояло два магнитофона. Большой, с закругленными краями, солидный, бобинный и легкий серебристый кассетник. Ирина думать боялась, сколько он стоит, не то что спрашивать. В коробке с записями царил творческий беспорядок. Большинство кассет были не подписаны, а остальные перепутаны. Кирилл опознавал их по каким-то одному ему известным приметам. Ну да ничего, главное, что у него вся музыка хорошая, бери да слушай любую. Вот на этой, с надорванной этикеткой, Стиви Уандер, а 90-минутная Sony заполнена песнями итальянской эстрады. Эта сладкая и бабская Кирилл записывал специально для нее. Сам он слушает более возвышенные произведения. Хорошо бы включить, но придется идти с музыкой вниз, и Гортензия начнет возмущаться, какое это безобразие и ужас, и черт знает, о чем эти люди вообще поют. Во всяком случае, для малыша подобная музыка точно вредна и опасна. Разрушает детскую психику со 100-процентной гарантией. Заведет про коров, которые под музыку Моцарта дают молоко, а от современного рока дохнут, и помидоры от него тоже не растут. Мор и голод, короче говоря. И ничего нельзя будет ей ответить, чтобы не расписаться в своем дурном вкусе и в том, что она плохая, безответственная мать. Лучше и не заводиться. Она опустилась вниз и застала Гортензию Андреевну в полной экипировке. Учительница собиралась к соседям подтягивать их туповатого внука по половине предметов школьной программы. «Куда вы в такую погоду?» — промямлила Ирина. «Ребенок должен видеть, что для исполнения долга не существует помех», — изрекла Гортензия, с хлопком открыла свой цветастый зонт и отправилась в путь. Прежде чем она исчезла в белой пелене дождя, Ирина успела заметить, что одна спица на зонтике сломана и печально висит. Она еще немного задержалась на пороге и вдруг увидела, как к воротам, переваливаясь на ухабах, подъезжает светлая «Волга». «Наверное, кто-то заплутал», — подумала она. Но тут машина остановилась. Из нее вышел человек и, натянув на голову воротник куртки и сильно горбясь, принялся стучать в калитку. Ирина поскорее накинула дождевик и выскочила навстречу. Сердце ёкнуло, когда она узнала Михаила Семеновича. «Зачем он здесь? Что-то случилось?» «Не тревожьтесь, не тревожьтесь!» — смеялся Башмачников, пока они бежали от калитки до крыльца. «Женщины любят видеть угрозу во всем непонятном, но я скорее с добрыми вестями». Психиатр не успел сильно промокнуть, но Ирина все же подала ему чистое полотенце и занялась его курткой, явно импортной и, похоже, очень дорогой. У Ирины никогда не было вещей такого высокого качества, но она догадывалась, что нежная лайковая кожа куртки должна бояться воды, поэтому быстро встряхнула ее и на плечиках повесила на люстре посреди веранды. Получилось смешно и жутковато. «Витенька сказал, что вы заинтересовались моими скромными трудами». Михаил Семенович слегка поклонился. «Так я решил сам привести, не дожидаясь оказии. Правда, вышло слегка с подмоченной репутацией». Действительно, уголок книжечки отсырел, и на обложку упала крупная капля, отчего первые буквы фамилии автора слегка расплылись. Ирина смутилась. «Спасибо, но зачем же было ради нас так трудиться? Тем более вон дождь. Надеюсь, вы позволите мне переждать». Вспомнив о долге хозяйки, Ирина захлопотала насчет чая. «Мы можем даже предоставить вам ночлег», — улыбнулась она. «О, я не хотел бы вас компрометировать», — протянул Михаил Семенович так томно, что Ирина смутилась и слегка покраснела. «Я так мечтала прочитать вашу книгу», — быстро сказала она. «Так интересно». «Боюсь, вы будете разочарованы. Я ведь планировал развить свои идеи в серьезном научном исследовании. Но, как это почти всегда бывает, нестандартную тему не утвердили, поэтому пришлось оформлять в виде научпопа, чтобы все это не кануло в небытие совсем уж незамеченным». Ирина сочувственно покачала головой, не зная, что тут можно сказать. «Нет, я в итоге получил свое и степень, и звание. Но единственное, чем я по-настоящему горжусь, это вот», — он показал на книжечку, «и больше уж ничего, наверное, не успею в этой жизни. Только если Витьку вытолкаю на орбиту настоящей науки». «Непросто вам будет это сделать», — усмехнулась Ирина. «Зато инерция большая, может, далеко пойдет». Смеясь, она достала банку прошлогоднего варенья. «Позорище, конечно, но ничего не осталось в доме такого, что могло бы сойти за угощение. Придется брать сервировкой», — решила Ирина и принесла из серванта вазочку тонкого стекла, которую из страха разбить использовала крайне редко, а вернее сказать, никогда. «Неужели вы специально приехали в такую даль, чтобы вручить мне книгу?» «Не только за этим, дорогая Ирина Андреевна, не стану лукавить. Я знаю, что вы приняли живое участие ведь на работе. И, честно говоря, хотелось бы напрямую выслушать ваши соображения». «Михаил Семенович, я сделала для него один телефонный звонок, и все». Он взглянул лукаво. «Прямо все-все?» «Нет, думала, конечно. Тема-то интереснейшая». «Ирина Андреевна, давайте посмотрим правде в глаза. Нашему замечательному Вите голову в последнюю очередь приделали. И то только для того, чтобы понимать, где верх. Никто не знает, зачем он пошел в науку. И в первую очередь он сам. Так почему же вы взяли его под свое крыло?» Михаил Семенович поморщился. «Все остальные отказались. А я не кадровый военный, и подобной роскоши себе позволить не могу. Но все-таки он хороший парень». «Безусловно», — улыбнулся Михаил Семенович, принимая у нее чашку с чаем. «И хороший, и добрый, и заслужил свое место безупречной службой на подводной лодке, ибо лодка — это трамплин. Только от безупречной службы не появляются ни ум, ни эрудиция, ни склонность к научной работе. Как бы нам ни хотелось, чтобы было иначе». «Ах, Ирина Андреевна, сердце кровью обливается, когда видишь, что талантливые ребята остаются за бортом, а приходят чьи-то детки или такие вот дуболомы, и неизвестно еще, что хуже». «Детки еще могут повзрослеть, если попадут в правильные руки. А эти...» «Ах, он жизнью рисковал на боевом посту. Прекрасно, я за него горд. Но все же он не погиб и попал в адъюнктуру, а не в рай, где уже можно ничего не делать». Ирина улыбнулась. «Михаил Семенович прав. Научная работа — это не только дело всей жизни, но и в первую очередь престиж. и рвутся туда не по зову души, а за материальными благами. Ученые степени и научные звания дают прибавку к жалованию, право на дополнительные квадратные метры, выезды за границу на конференции. В общем, существенно обогащают жизнь, поэтому становятся целью, а не способом признания реальных заслуг. Настоящая наука существует где-то на периферии, благодаря подвижникам, которые зачастую так и пропадают в безвестности, порой даже не успев передать свои идеи следующим поколениям. А официальная научная жизнь вся кипит в интригах вокруг званий, регалий, публикаций и прочей мишуры. Прорывные идеи не только не помогают двигать локомотив советской науки, прекрасно идущий на холостом ходу, но и откровенно мешают заслуженным ученым-мужам. Это же надо вникать, менять собственные костные модели мышления, потом рисковать навлечь на себя гнев вышестоящих. Да ну его к черту, этого новатора! Самый умный, что ли, он? А скромность, присущая великим умам, мешает новатору утвердительно ответить на этот вопрос, и он сникает, уходит в тень. Самое смешное, что пока они не защитились, так ведут себя тише воды, ниже травы, заглядывают в глаза, проседают, так что поневоле думаешь, ну как же не помочь такому скромному самокритичному товарищу? Спрашиваешь себя, Михаил Семенович, сможешь ли ты спать спокойно, если бросишь это беззащитное существо? И само собой понимаешь, что нет. И ты просеиваешь все его бредни в поисках крупицы здравого смысла, выстраиваешь что-то, хоть отдаленно похожее на научную работу, и краснеешь на его защите, потому что никто, кроме тебя, не знает, что ты выжил максимум из этого сырья. И уговариваешь коллег, и они соглашаются кинуть белый шар только лишь потому, что через месяц сами приведут на ученый совет точно такого же малохольного соискателя. В общем, протеже твой с грехом пополам защищается, а через месяц смотришь — бац! А он уже корифей, уже покрикивает на коллег и о чем-то судит, и с тобой общается на равных и даже свысока. «Что есть, то есть», — улыбнулась Ирина. «Но Витя, мне кажется, не такой». «Ох, Ирина Андреевна, это про каждого так думаешь. Ах, как не помочь такому чудесному мальчику? У него же мама не переживет, что родила сына идиота. А тот честно отслужил, геройский герой. А что звонит и ложит, так наплевать на то». Ирина чуть подвинула хрустальную вазочку на тонкой ноге. Михаил Семенович послушно взял. С ложечки сорвалась капля, но гость успел подставить блюдце, и скатерть не пострадала. Малиновое варенье вдруг вызвало у Ирины ассоциации с кровью, и она поморщилась, отгоняя эту неприятную мысль. «Так и живем», — продолжал Башмачников. «Каждый думает, что от одного лишнего бездаря в науке ничего не изменится. И сами не замечаем, как серость поглощает живую мысль. Ведь почему умирают научные школы, Ирина Андреевна? Именно потому, что они становятся престижными, и туда идут уже не по зову сердца, а за деньгами и статусом. А в итоге масса дураков становится критической». Ирина сочувственно вздохнула, а сама подумала, как хорошо, что Гортензия ушла на просветительную работу. Иначе они с гостем до вечера сливались бы в экстазе, что вот раньше это было настоящее образование, оценки ставили строго, но честно, и знания давали такие, что средний человек после школы мог жить насыщенной и интересной жизнью, но в то же время понимал, что институт ему не по плечу, и довольный шел трудиться на завод. А теперь всякую серость тянут за уши, чтобы показатели не портить. Так что эта серость от учебы даже не устает и ошибочно считает, что ей подвластны любые горизонты науки. Может, оно и справедливо, но поднадоело уже это Филиппика. «Знаете, бывают такие несносные дети», — Михаил Семенович положил себе еще варенье. «Вся группа дружно идет в зоопарк, держится за руки, поют песенки, мечтают увидеть обезьянок. И тут посреди этой благодати один ребенок вдруг валится на асфальт и выдает примерно следующее: «А никуда я не пойду, и хрен вы мне что сделаете!» Ирина фыркнула. Ситуация была знакома ей не понаслышке. Когда все остальные дети хотят идти, а направляют их опытные воспитатели, то эта выходка обычно быстро купируется. Но представьте, когда таких детей больше половины. Есть большой риск, что обезьянок они так и не увидят. Надеюсь, не все так плохо. Не все. Но Витя, увы. Зачем же вы поручили ему разрабатывать такую сложную тему? Чтобы он хоть чуть-чуть хлебнул настоящей науки и понял, чему собирается посвятить жизнь. Ирина Андреевна, а не хватит ли мне брюзжать? Не перейти ли к делу? Перейти. Уверен, что у вас есть какие-то соображения. Ирина развела руками. «Понимаете, я чувствую перспективу», — горячо продолжал Михаил Семенович. «Но наука тем отличается от искусства, что опирается на факты, а не на фантазии». Ирина пожала плечами. Она почти физически ощущала, как ее хотят вовлечь в борьбу, и решила прикидываться дурочкой до последнего. Но дело, в общем, не в нашей с Витей карьере, а в том, что количество этих выродков растет по экспоненте, а у нас на вооружении ничего нет, кроме традиционных методов сыска. Буквально война на пороге, а мы не готовы. «Традиционные методы тоже работают», — заявила Ирина, «если применять их добросовестно и с умом». Башмачников скинулся так, что зашатался хлипкий дачный столик. «Ирина Андреевна, дорогая вы моя, вы что же думаете, я не могу себе другую тему найти, попроще и побезопаснее? Уверяю вас, я полностью состоялся и как врач, и как ученый, и мне совершенно нет никакой необходимости карабкаться на баррикады. А про Витю я вообще не говорю. Дам ему разрабатывать олигофренов, так он только счастлив будет, ибо они ему практически братья по разуму». Ирина усмехнулась. «Мне это все нужно только потому, что я гражданин и хочу выполнить свой гражданский долг. Сейчас, в свете сегодняшней статистики, проблема кажется надуманной, даже фантастичной, и уж всяко не стоящей того, чтобы тратить силы и средства на ее тщательное изучение. Подумаешь, раз в 10 лет появляется ублюдок, жаждущий убивать ради убийства, ведь его жертва — это даже не капля в море в общей статистике преступлений. Он все равно, что орфанное заболевание. Да, тяжелое, да, интересное для изучения, но случаев так мало, что вложенные в изобретение лекарств средства не отобьются никогда. Только в случае маньяков ситуация в корне изменится еще при нашей с вами жизни». «Вы не слишком пессимистичны?» Михаил Семенович, нахмурясь, покачал головой. «Отнюдь. Беспросветное существование рождает чудовищ. Нищета, пьянство, безотцовщина, безразличие матери от крайней измотанности. Все это, дорогая моя, факторы очень нехорошие и во времени нарастают, как снежный ком. Невротик воспитывает тяжелого невротика. Тяжелый невротик — психопата, психопат — маньяка-убийцу. Патологические династии. Мы не в силах влиять на социальное устройство, но можем хотя бы придумать, как вычислять серийных убийц. Это в наших силах, и поэтому я прошу вашей помощи, Ирина Андреевна». «Тайна следствия — это серьезное дело, Михаил Семенович». Фыркнув, гость лукаво погрозил ей пальцем. «Ах, Ирина Андреевна, дорогая вы моя! Или вы хотите мне сказать, что не знаете, как у нас все решается? Вот уж позвольте не поверить. Макаров мог бы нам помочь. Ведь он когда-то сталкивался, не понаслышке знает, что это такое. У вас нет на него, случайно, выходов?» Ирина поднялась и пошла за сумочкой. После долгих поисков та обнаружилась в капюшоне Володиной коляски, а тут и сам Володя возмутился, что его долго не берут на ручки. С сыном на руках Ирина с трудом перелистала записную книжечку и продиктовала Михаилу Семеновичу номер приемной прокурора. «Пусть Витя запишется к нему на прием по личным вопросам. Там же очередь наверняка на год вперед. Сейчас лето, так что, может быть, и нет». Михаил Семенович скрыл свое разочарование под залпом комплиментов ей и Володе и отбыл, попросив разрешения как-нибудь еще злоупотребить ее гостеприимством. Вскоре вернулась Гортензия Андреевна и хоть выразила сожаление, что не познакомилась с таким интересным человеком, видно было, что это неправда. «Вообще-то очень странно, что он сорвался из города в непогоду только ради того, чтобы преподнести экземпляр своей книги малознакомой женщине», — сказала она сухо. «Ничего удивительного. Он просто надеется через меня выйти на прокурора города. Видно, больше никто в его окружении помочь не в силах. А вы? А у меня нет на Макарова выхода». «А у меня, как ни странно, есть», — вдруг заявила Гортензия Андреевна. «Как это?» «В свое время я учила его дочку, и хоть категорически не приемлю блат, а его жена считает меня старой дурой, ради хорошего дела я готова через это переступить». Ирина поморщилась. Почему жизнь всегда ткнет носом в то, что хочется забыть? Судьба свела ее с Макаровым, когда она была еще совсем юной и неопытной судьей, а он тоже юным прокурором района, чуть ли не самым молодым за всю историю. Она как раз ждала Егора, и благодаря сочетанию неопытности и беременности ей расписывали самые простые и некровавые дела. Таким, на первый взгляд, казалось дело о дорожно-транспортном происшествии. Но как только она начала его рассматривать, так картинка, нарисованная следствием, посыпалась. Там был замешан настолько высокопоставленный чиновник, что следователь даже не сильно старался, выгораживая его. Видимо, думал, что у судьи от громкого имени парализует волю и мозг. Но Ирина тогда была поглощена семьей, мечтала быть домохозяйкой, о карьере не беспокоилась, зато считала, что раз уж приходится трудиться, то надо делать это добросовестно. Вот она и начала вникать, и перенесла заседание, а на следующий же день к ней прискакал Макаров, с трудом скрывающий ярость под обходительными манерами и снисходительной улыбкой. Встретив Федора Константиновича впервые, Ирина была сильно впечатлена. Статный, высокий, длинноногий, косая сажень в плечах, мечта, а не мужчина. Лицо его прекрасно подходило к высказыванию: «Если мужчина чуть красивее черта, то он уже великолепен». И ясно, что из юридических дам влюблена в него была не только одна Ирина. Он казался суровым, смелым и мужественным человеком. И порой она позволяла себе помечтать, какой хорошей женой и преданной соратницей могла бы стать для прекрасного прокурора. Просто сладкие грезы, рудименты детской влюбленности, ничего больше. И вот этот герой сам к ней приехал и принялся очень вежливо уговаривать молодую и неопытную, да к тому же еще в интересном положении даму, не делать глупостей, а быстренько вынести приговор и жить дальше. Ирина слушала, а во рту становилось кисло от обиды, что этот удивительный красавец с репутацией человека, пробившегося исключительно благодаря уму, мужеству и таланту, мужчина, максимально приблизившийся к ее идеалу, оказался обычным лизоблюдом и халуем. Она пыталась объяснить, что следствие проведено с грубыми ошибками, и виновный на самом деле является потерпевшим, и что она не готова просто так, не разобравшись, упечь на нары невиновного. И Макаров вроде бы с ней даже согласился и заметил, как приятно видеть на судейском месте такую принципиальную и въедливую молодежь. И как будто позволил ей действовать по справедливости. Но адвокат подсудимого неожиданно взял больничный, потом свалился с какой-то хворью гособвинитель, а там Ирина ушла в декрет, и дело передали другому судье, который сделал все как надо. Самое противное, что тот случай послужил толчком для первого крупного скандала между ней и отцом Егора. Муж орал, что она зря строит из себя самую умную, систему не переделать, а надо жить по ее правилам. Все равно сильные мира сделают, как хотят. А если Ирина попробует помешать, то ее просто раздавят. А для гарантии ее ближнее окружение. А он не хочет спустить свою карьеру в унитаз из-за строптивости жены. Ссора была ужасная, и Ирина тогда впервые почувствовала омерзение от того, что связала свою жизнь с таким ничтожеством. Но быстро загнала это неприятное чувство в подсознание. Ведь самое страшное для женщины — это остаться одной, не правда ли? Ведь то, что у тебя есть муж, видят все, а что он трус и халуй, видишь только ты. Поэтому надо, как пел Высоцкий, стиснуть зубы да терпеть. К счастью, муж сам ушел. А то она бы до сих пор терпела, и страшно подумать, во что бы превратилась. Карьера Макарова развивалась стремительно, и вскоре Ирина стала для него совсем мелкой сошкой. Но если изредка приходилось сталкиваться, он всегда улыбался, называл ее по имени и отчеству, будто она и не пыталась никогда ему перечить. Порой ей хотелось думать, что он тогда внял ее доводом и процесс заволокитился до ее декрета по чистой случайности. Но из надежных источников она знала, что Макаров высоко взлетел именно потому, что точно знает, кого можно привлекать к ответственности, а кого нет. Например, детки первых лиц могли хулиганить как хотели и спать при этом совершенно спокойно. И расхитителям социалистической собственности выше определенного уровня тоже было особенно не о чем волноваться. С годами он не расплылся, как многие высокопоставленные чиновники, а наоборот, стал суше, резче, интереснее, а манеры сделались еще тоньше и обходительнее. Про себя Ирина называла его «царедворец». Возможно, он бы принял ее и вник в проблему. Все же при всем своем холостве Макаров был очень даже не дурак. Но Ирина не хотела ни при каких обстоятельствах быть обязанной ему. «Ах, Гортензия Андреевна, он прислушивается только к сильным мира сего. Нам с вами нет смысла даже пытаться». «Очень хорошо», — сказала учительница, «потому что я бы предпочла не возобновлять общение с этим семейством». «А что так?» «Злословить не хочу, а хорошего сказать нечего», — отрезала Гортензия Андреевна, и принялась яростно вязать свой носок. Спицы угрожающе позвякивали. Ирина взяла рубашку Егора, которой уже 3 дня руки не доходили пришить пуговицу. Карьера Макарова и правда стартовала с поимки маньяка. Повезло ему, что душегуб объявился именно в городишке, куда Федора Константиновича распределили после университета. Иначе сидеть бы ему в той дыре не пересидеть. Дело тогда было громкое. Все же городок вокруг завода — это не глухая деревня, но и не мегаполис, где всем на все наплевать, и маньяк может убивать много лет, прежде чем его преступления объединят в серию. Там люди быстро поняли, что среди них завелся монстр, и стали настойчиво требовать от властей его поимки. После 5-го убийства город стоял на пороге волнений, собирались прислать группу из Москвы, но тут молодой следователь Макаров вычислил преступника. Ирина не помнила подробностей, кроме того, что маньяк, наводивший ужас на весь город, оказался каким-то пропитым алкашом, который не дожил даже до суда. Впрочем, это неудивительно. Даже бытовые убийцы в большинстве своем имеют серьезный дефект личности. А уж что творится в душе маньяка, страшно представить. Та самая темная жажда, которая заставляет их совершать преступления, не дает и вписаться в общество. Когда судили Кирилла, профессор сказал, что у маньяков есть одна общая черта — они ничтожны. И пока это единственное утверждение, с которым можно согласиться и выносить на суд ученого сообщества. Да, в одном случае маньяк занимал высокий пост, но только благодаря тому, что родился в семье крупного руководителя. Интересно, кстати, позволят ли Вите и Михаилу Семеновичу работать с этим случаем? Было бы неплохо, ведь тут маньяк как раз не расстрелян, а находится на принудительном лечении, и психика его доступна для исследования. Только если его признали невменяемым по блату, то по этому же самому блату могут и запретить проводить с ним научную работу. А вот маньяка, пойманного Макаровым, почему бы не включить? Дело давнее, конечно, но срок хранения не вышел. Все бумаги должны лежать в архиве. И история такая жуткая, что люди наверняка живо ее помнят. Да. Хорошо бы расспросить Макарова. Ему, наверное, приятно будет вспомнить молодость. Но, боже мой, как не хочется связываться с ним. «С другой стороны», — вдруг сказала Гортензия Андреевна, отложив вязание, «если бы люди по деловым вопросам общались только с теми, кто им нравится, человечество до сих пор не вылезло бы из пещер и шкур».